и он сам сможет распоряжаться всеми деньгами. Если он узнает о существовании этих расписок, он их раздобудет и использует, чтобы показать, что Сильвия не в состоянии распоряжаться деньгами. У него есть другие доводы, что имеет право на развод. Но сейчас он заинтересован именно в такого рода доказательствах. Фрэнк хочет доказать, что ей нельзя доверять деньги. Вам придется действовать очень энергично, мистер Мейсон. Мне нужны эти расписки, прежде чем Сэм Грейп узнает, какую важную роль они могут сыграть. Думаю, Грейпу это известно. В таком случае мы побеждены с самого начала. Мы еще не побеждены. Но теперь я начинаю понимать, зачем вам нужен адвокат, как велико наследство. В общей сложности $500,000. Если только Фрэнк Оксман добьется права опекунства над Вирджинией и наложит лапу на эти деньги, можно считать, что ребенку подписан смертный приговор. — Не может быть, чтобы дело обстояло именно так, — сказал Мейсон. — Он коварен и опасен, как гремучая змея. Ведь он будет находиться под контролем и наблюдением судебных властей. — О, вы просто не знаете Фрэнка Оксмана! — горько рассмеялась миссис Байсон. — Сильвия не противник для него. Пока я жива, я буду бороться, ведь мне уже почти 70, и я не бессмертна. — Ну, послушайте, — сказал Мейсон, — суд ведь не может лишить Сильвию прав на ее ребенка, так потому что она играет. — Существуют и другие обстоятельства, — мрачно сказала миссис Байсон. — А у самого Фрэнка Оксмана имеются какие-нибудь деньги? — Ровно столько, сколько нужно, чтобы играть на бирже. Это считается респектабельным. Вот Сильвия-то играет в рулетку, это уже неприлично. Черт бы побрал всю эту публику, они мне все опротивили своим лицемерием. — Интересно, — сказал Мейсон, — откуда Оксман возьмет деньги, чтобы выкупить эти расписки? — Не волнуйтесь, для таких целей люди, подобные ему, всегда найдут способ раздобыть необходимую сумму. С минуту адвокат и миссис Бейсон смотрели друг на друга. Наконец Мейсон медленно произнес: «У меня появилась идея. Правда, я не уверен, что она сработает, но попробовать стоит. Судя по тому, что я заметил вчера вечером, Дункан и Грейп не слишком ладят друг с другом. Я могу постараться довести их трение до того, что один из партнеров по какому-то поводу потянет другого в суд. Тогда все, что находится на корабле, будет в распоряжении суда, поскольку они компаньоны. И если дело дойдет до этого, то я могу постараться объяснить суду, что эти расписки были выданы в погашение карточного долга. Суд в таком случае наверняка не станет рассматривать расписки как часть имущества компаньонов. Тогда мы сможем получить их». Миссис Бейсон наклонилась через стол. «Послушайте, я не хочу, чтобы мое имя трепали два грязных проходимца. Но если вам удастся избежать этого, то вы вольны предпринимать все, что вам вздумается, не останавливаясь перед затратами. В таком случае у меня возникает естественный вопрос. Почему вам так необходимы эти расписки? Не проще ли было бы просто дать Сильвии денег, чтобы она их выкупила? Таким образом, дверь в кабинет тихонько приоткрылась, и Делла Стрит негромко сказала: «В приемной Чарльз Дункан. Он говорит, что хочет видеть тебя лично, шеф, по важному делу». Серые глаза миссис Бейсон тревожно блеснули. «Это значит, что они уже связались с Фрэнком Оксманом, и теперь Дункан пытается вести двойную игру». «Я не думаю», — покачал головой Мейсон. «Я приставил детективов к Оксману, Дункану и Грейбу. Подобные дела, разумеется, не решаются по телефону, а личной встречи у них не было, иначе я бы знал об этом». «Зачем он тогда явился сюда?» — Лучше всего, я думаю, спросить у него самого, — сказал Мейсон, и, повернувшись к секретарше, просил: — Делла, проводи миссис Бейсон в библиотеку и пригласи сюда мистера Дункана. — Он ведь не знает вас, миссис Бейсон, не так ли? — Нет, мы никогда раньше не встречались. — Я думаю, Дункан сделает какое-то предложение, возможно, не безинтересное для вас. Когда Дункан вошел в кабинет, лицо его хранило обычное любезное выражение. На нем играла приветливая улыбка, обнажающая золотые зубы. — У вас не осталось каких-либо неприязненных чувств ко мне после вчерашнего? — спросил он. — Никаких, — сказал Мейсон. — Присаживайтесь, пожалуйста. Опустившись на стул, Дункан достал из кармана сигару,